Глава 4. Дойдя до маленького павильона, Лисхен, прижав палец к губам, отворила дверь, свет из которой упал длинной полосой на дорожку, клумбу и траву, исчезая в кустах барбариса. Принцесса сидела на софе в томной позе, перебирая лениво струны лютни, перевязанной зеленой лентой. Короткая рутинель, кончаясь, снова возвращалась без того, чтобы играющая приступала к пению, когда я, войдя, остановился у порога. Дама, сделав вид, что по задуваемым ветром свечам догадалась, что кто-то вошел, промолвила, не оборачиваясь: «Ты, Лисхен?» «Принцесса!» — тихо промолвил я. «Амброзиус!» — воскликнула Амалия, быстро оборачивая ко мне свое круглое, еще более лоснящееся при свечах лицо и выпуская из рук инструмент, глухо упавший на толстый ковер под столом. «Принцесса!» — проговорил я тише. «Амброзиус!» — воскликнула Амалия, с томностью опускаясь снова на софу. «Принцесса!» — почти прошептал я, падая на колени перед софой, целуя руки сидящей. «Амброзиус!» — вздыхала Амалия через мои поцелуи. Вставая, я задел ногой заброшенную лютню, издавшую слабый звук. В окна виднелись крупные звезды. Принцесса сидела, сконфуженно краснея, ожидая моего возвращения, когда в двери громко постучались. Поправив парик, я отворил дверь взволнованный Лисхен. «От герцога требуют! Герцогиня разрешилась от бремени сыном!» — бормотала девушка. «Сыном?» — спросил я рассеянно. «Амброзиус!» — окликнула меня принцесса Амалия, приподнимаясь слегка с софы и улыбаясь сладкой улыбкою. «Принцесса!» — воскликнул я, делая прощальный жест оставляемой даме. Звезды ярко мигали над темными кустами у цветника. Фонтан, забытый в общих хлопотах, тихо журчал. В коридоре был брат герцога, схвативший меня за плащ. Он заговорил прерывисто и взволнованно. «Мейстер, мейстер, вот ваше предсказание исполнилось. Ваша звезда восходит. Ваш путь светел и лучезарен. Как я люблю вас!» Обняв его одной рукой, не останавливаясь, я проговорил. «Да, друг мой, начинается нечто новое с рождением этого ребенка». Сверху лестницы спешил слуга со свечой, говоря: «Мейстер, герцог немедленно вас просит в угловую комнату». И я направился в темный коридор, из глубины которого доносился детский плач из-за затворенной двери.